Многих династов Кавказа взятие Генджи заставило искать русского подданства. Оно их, в общем-то, ужаснуло. Они поняли, что русские хозяева на Кавказе. Но для Персии это был вызов к войне. Формальный вызов к войне. До этого Персия терпела, чтобы то, что происходит в Грузии, интриговала, но не объявляла войны России. Но 11 марта 1804 года Каджарский шах, Шахиншах Ирана, собрал армию и созвал племенные войска из провинции в свой лагерь под Султанией, и в апреле того же года шах и его наследник Аббас Мирза пересекли Аракс, вошли в Нахичевань и двинули в сторону Еревани для встречи с русской армией Цицианова. Напомню, что Нахичевань и Еревань в то время – это часть персидского государства, но так называемые отдельные вот вассальные ханства. В июне князь Цицианов с армией, армянскими и грузинскими добровольцами пересек границу Ереванского ханства с 3000 войска против 18000 у Аббас Мирзы. 20 и 30 июня произошли сражения при Чмиадзине и Канагире, перцы отступили к крепости Еревань, и началась битва под стенами Еревани. И возможно, Ереван был бы взят, но началось новое восстание в Грузии. В мае 1804 года началось восстание грузинских и осетинских горцев в Мтиулете, которая охватила всю горную Картли. К ней присоединились горцы многих ущелий, которые, опять же, ставили целью восстановления царской династии Багратионов. Они направили делегацию в Эмеретию, предлагая царевичу Юлону и Фарнавазу прибыть в Грузию и возглавить движение. Братья отправились в Грузию, и к ним примкнула часть картлийских князей. Но русские войска закрыли Арагвийские ущелья, и недалеко от Сурами русско-грузинский отряд неожиданно напал на царевича. 24 июня 1804 года в короткой схватке царевич Юлон едва не погиб и был схвачен, а его сыну Леону и брату Фарнавазу удалось бежать в Иран и оттуда добраться до Кахети. С помощью кахетских тавадов и азнаулов Фарнаваз собрал войско и присоединился к восставшим. Плененный царевич Юлон под конвоем был доставлен в Тбилиси. Опять же, он был вывезен вглубь России, поселен в Туле, получил разрешение потом от императора поселиться в Санкт-Петербурге, и его последние годы были омрачены известием о судьбе его старшего сына Леона, который участвовал в осетинском восстании 1810 года. Юлон его убеждал сдаться русским властям, но он отказался и был убит лезгинами в междоусобице в 12 году. Об этом, обо всем очень хорошо недавно в книге Дональда Райфилда, значит, «Границы империи», «Age of Empire», «History of Georgia», описано все. Также и в книге Суни, Рональда Суни, 1994 года, о которой я уже вам говорил. 2 сентября из-за волнений в Грузии осада Еревани была снята, и русские вернулись в Тифлис. Персия отстояла ханство – и Ереванское, и Нахичеванское. В 1805 году персидские войска были разбиты при Дзагаме, и к России были присоединены уже силой Карабахское, Шерванское и Шекинское ханство и Шурагельский султанат. В августе-сентябре этого же года была предпринята попытка овладеть с моря Баку, но неудачно. После жестоких бомбардировок города русская флотилия ушла из-под стен Баку 3 сентября. 30 ноября 1805 года отряд Цицианова перешел через Куру и вторгся в пределы Шерванского ханства, и 27 декабря Шерванский хан Мустафа подписал договор о переходе в подданство Российской империи. Это были, конечно, совершенно неискренние договоры, и ханы, и их народы не хотели переходить в подданство России, их вполне устраивало пребывание в системе иранского шахиншахства, но это были, как говорится, соглашения с ногой на шее. И куда деваться нельзя было, после взятия Генджи все ханы опасались, что с ними расправятся, так же, как расправились с генджийским ханом и с народом самой Генджи. 30 января 1806 года князь Цицианов с 2000 солдат подходит к Баку. Вместе с ним к Баку подошла Каспийская русская флотилия и высадила десант. Цицианов потребовал немедленной сдачи города. Обратите внимание, это просто империалистический захват. То есть в это время ни одна Россия, в это время и Англия, и Франция, все действовали подобным образом. Но это как отличается от тех идей, которыми владели Александром в 1801-1802 годах. Но неправильное решение. А как неправильное? Бросить Грузию, оставить ее на разорение персам? Фактически позволить персам провести исламизацию Грузии, что они предлагали Ираклию, или защищать и таким образом ввязаться в долгую и нудную войну с мусульманским окружением Грузии. Какой выход у России? Устраниться вовсе? Вот проблема, которая стояла тогда, 200 лет назад, которая, по сути говоря, сейчас стоит в нынешней армяно-азербайджанской войне. Это трагедии политики, дорогие друзья, и так легко они не решаются. Но в любом случае Цицианов принял решение проводить именно империалистическую политику, то есть присоединять тех, кто не хочет присоединяться. Если про Грузию можем говорить, что там народ хотел хотя бы частично, то эти народы совершенно не хотели. Ни Баку, ни Шамаха, ни Шуша не хотели присоединяться. Хотела в какой-то степени присоединяться, хотя ему тоже, в общем-то, многих это устраивало, армянское население, но оно было все-таки не доминировало в этом регионе, оно было сравнительно малочисленно. А уж мусульманское тем более не хотело. Итак, 8 февраля должен был состояться переход Бакинского ханства в подданство Российской империи. Однако во время встречи с ханом генерала Цицианова и подполковника Иристова перед воротами Бакинской крепости брат хана Ибрагим Бек из пистолета застрелил обоих, что говорит о добровольности перехода. И голова Цицианова была отправлена в Тегеран Али-Шаху. После этого принявший командование генерал-майор Завалишин принял решение покинуть Баку. Назначенный вместе Цицианова генерал-граф Иван Васильевич Гудович летом 1806 года разгромил Аббас Мирзу, вы помните, это наследник шахского престола иранского, при Каракапете в Карабахе, покорил Дербентское, Бакинское и Кубинское ханство. И при этом произошло еще одно трагическое событие, которое тоже испортило на долгие годы, если не на десятилетия, отношение мусульманского населения Южного Кавказа к России. Вот что писал граф Гудович к министру военно-сухопутных сил Везметинову 21 августа 1806 года. По рапортам, мною полученным от командующего войсками в Грузии генерал-майора Несветаева, открывается, что 17-го егерского полку подполковник Лисаневич и бывший с ним майор Джараев без побудительных причин с отрядом егерей учинили нападение на Ибрагим хана Шушинского, то есть владетельного хана Шуши, который, не имев при себе войска, кроме прислужников 35 человек мужского и женского пола и одну жену с тремя малолетними детьми, находился по сю сторону крепости Шуши, близ садов, на горе, без всякого укрепления, и сам вышел из палатки навстречу отряда, не сделав ни одного выстрела. Но егеря начали стрелять и колоть штыками, где Ибрагим хан убит и все бывшие с ним, а имение досталось добыче учинивших нападение. В тот же день Гудович сообщает министру иностранных дел барону Будбергу, ведь формально это территория Ирана, хан Карабахский, как видно, из рапорта генерал-майора Небальсина, секретно разведывавшего о всех обстоятельствах всего важного происшествия, убит понапрасну подполковником Лисаневичем, об отдании коего под следствие, я сей уже эстафету и всеподданнически доношу его императорскому величеству. Так что жестокости чисто колониальные и не всегда управляемые. 3 октября 1806 года русские войска вошли под командование генерала Булгакова в Баку, а 4 мая 1807 года персидский шах Фетхали вступил в союз против России с наполеоновской Францией. Ведь тогда между Россией и Францией была война. Английский дипломат Джон Малькольм, будучи губернатор Бомбея, известный историк Персии и Индии, сумел, по сути, аннулировать франко-персидский союз уже через 10 месяцев после его заключения, когда был заключен Тильзитский мир. И был подписан англо-персидский договор, направленный против России. То есть, враг моего врага – мой друг. Поскольку Франция теперь стала союзником России, а Персия была врагом России, Англия стала помогать Персии против России, потому что она стала врагом России после подписания Тильзитского мира. У нас это очень часто, дорогие друзья, не понимают, говорят, что там вот англичанка нагадила, Англия всегда против России, все это полная чепуха. Англия против России тогда, когда Россия союзница ее врагов. Но когда Россия не союзник врагов Англии, Англия никогда не бывает против России. Зачем это надо? В последней войне Англия и Россия сражались вместе против Гитлера. Так что говорите, как у нас пытаются это выдавать, вот даже когда я просматривал интернет, это в интернетных там википедийных текстах, всячески затирается вот этот международный контекст. И каждый из них, вот англичане, они просто ненавидят русских и мешают им на каждом шагу. Ничего подобного. Скоро мы увидим, как изменится отношение англичан к этой войне между Персией и Россией, когда Наполеон нападет на Россию, и, соответственно, Англия вновь станет союзником России. Но, однако, вернемся в это время. Генерал Иван Васильевич Гудович пытался вступить в переговоры с Персией, как напрямую, так и через посредничество теперь французского посла. Россия требовала, чтобы персы отказались от любых притязаний на территории к северу от Аракса и Куры. На том, вот замечательная цитата из Мирели Аткина «Russian and Iran» 1780-1828, что Россия требовала, чтобы персы отказались от любых притязаний на территории к северу от Аракса и Куры на том основании, что притязания были незначительными и что эти территории имели малую ценность. То есть, вам они все равно не нужны, а нам пригодятся. Это вот тот короткий период между Тильзитом и июнем 12 года, ну и даже 10 годом, когда на несколько лет Александр попал под обаяние Наполеона и стал проводником вот этой же политики захватов, экспансий, этого же принципа, помните, наполеоновского, что когда государство не расширяется, оно уменьшается и так далее. Вот в это время он увлекся. Тогда присоединение Финляндии, присоединение Бессарабии, присоединение Тернопольской области от Австрии и, соответственно, присоединение вот этого огромного, на самом деле, плодородного, богатого, очень ценного района между Араксом и Курой, населенного в основном мусульманами, и никакими совершенно исповедными резонами невозможно объяснить, зачем это вообще нужно России. Персы тогда вступили в союз с Турцией, и, в общем, они совместно начали наступление на русских в Закавказье, но генерал Гудович на реке Арабчай, Охурян, близ Гюмри, разбил турецкую армию 18-30 июня 1807 года, и Турция ушла из этого региона. Гудович вновь пытается в ноябре-декабре 8 года взять Еревань, и вновь неудачно. Русские войска отошли от Еревани в Тифлис, потеряв под Ереванем 315 убитыми и 970 ранеными. Но одновременно генерал Небальсин, разбив шаха, занял крепость Нахичевань. Одновременно в 1810 году главнокомандующий в Грузии уже новый Александр Петрович Тармасов приказал генералу Котляревскому занять Мегри. Вот Мегри – это, помните, сейчас это главный город на самом юге Армении, на границе с Персией. Он был занят после упорного боя, и таким образом русская армия вышла к Араксу. И Котляревский 7 декабря взял Халкалаки у турок. В это же время новое восстание в Грузии. Восстание картлийских аристократов, поддержанное Соломоном II Меритинским. Это было последнее действие царя Соломона Западно-Грузинского. Он был взят под стражу. 11 мая 2010 года бежал в Трапезунд. Россия ввела войска в Эмеритию, и Эмерития превращена в русскую область из независимого царства. Эксперимент с феодальным царством в составе Российской империи, который проводил Александр, не удался. То есть царь интриговал, заключал союзы с турками, с Ираном, никакой надежности не было, и в результате пришлось еще присоединить одну область. Вот так, сказав «А», приходится говорить и «Б», и «С», и «Д», и поэтому особенно важно для политики думать, стоит ли говорить «А». 20 раз взвесить это. Стоило ли провозглашать присоединение Грузии 12 сентября 1801 года. Не прав ли был мудрый граф Кочубей, который насмерть стоял, чтобы этого присоединения не было. Царь Соломон бежал в Трапезунд и умер в феврале 15 года, ныне он канонизирован в Святой Грузинской Церкви, был канонизирован в 2005 году. Кстати, в 1811 году Грузинская Церковь была объединена с Российской, и это вызвало новое большое недовольство грузинского народа. Это объединение было, безусловно, тоже одной из зданий вот этой тильзитской политики Александра. То есть создание империи, такое игра в Наполеона. А в итоге, как вы знаете, хотя грузинская церковь была силой принуждена быть в составе российской церкви и назначались экзархами Грузии, как правило, совершенно не грузины, а какие-то епископы из России, из Украины, но при первой же возможности на соборе 17-18 года грузинская церковь объявила, что она выходит из юрисдикции русской церкви, воссоздает независимую грузинскую церковь. То есть через 100 лет с лишним мечта о независимости осуществилась. Это тоже надо помнить, что такие подчинения силы никогда не бывают надежны. А тогда присоединение грузинской церкви вызвало восстание в Кахетии в январе 12 года. Был взят Телави, столица Ираклия II, да? Восставшие 20 февраля провозгласили Григория, Григола по-грузински, Иоанновича Багратиони царем Картли. Но после поражения в бою у Чумлаки 1 марта, 6 марта они сдались русскому командованию. На несколько месяцев Георгий был заключен в крепость, потом помилован, принят в русскую армию, участвовал в заграничном походе русских войск, в частности, оставил воспоминания о своих боях в Польше в 1813 году и закончил жизнь подполковником Астраханского казачьего войска. Умер в Петербурге в 1830 году, мирно составляя антологию грузинской поэзии. Так что, видите, Александр с заговорщиками поступал не очень жестоко. 1-13 февраля 2012 года, значит, произошло сражение персидской армии и русских войск при Султан-Буде в Карабахе, и произошла капитуляция русского батальона, и началась осада Шуши. Персы в течение более месяца осаждали Шушу, но взять ее не смогли. Хотя им тогда помогали английские офицеры и унтер-офицеры, не забудем, что формально Россия оставалась врагом Англии и союзником Франции. В августе 1812 года Аббас Мирза начал новое наступление в Закавказье, занял Ленкорань, Талышское ханство, вновь было объявлено частью Персидской империи, а не забудем, что лыши, они ведь близки к персам, это индоевропейский народ по языку, а не тюркки, как азербайджанцы. Со взятием крепости Аркиван открывалась дорога на Шерван и Баку. Командующим элитного корпуса пехоты был назначен полководец Садык хан Каджар. С ним были британские офицеры. Но когда пришла новость, что туда, в Иран, а она пришлась не в один день, что Франция напала на Россию, тут же британские офицеры были отозваны из Ирана, и персы остались без вот такой помощи европейской. Персы готовили вторжение в азербайджанские ханства, но после того, как исчезла европейская поддержка, а французам было не до Ирана в этот момент, шла война в России, и война тяжелая. Русские войска перешли в контрнаступление генералом Котляревским 13 января 13 года была взята Ленкорань. Это была очень жестокая битва, в которой погибло около 1000 русских офицеров и солдат, то есть более половины отряда, причем в некоторых частях потери достигали 75%. Но персидский гарнизон численностью 4000 человек под командованием Садык-хана погиб полностью. Мы видим, что персы – прекрасные воины. Их там пытаются в некоторых русских реляциях выставить такими слабаками, но это не так. Это мужественные воины, которые, конечно, нуждались в технической поддержке Запада тогда, очень быстро развивалась военная технология, но сражались они прекрасно. В сентябре-ноябре, воспользовавшись войной Наполеона, воспользуясь тем, что Россия обессилена, Москва потеряна, в сентябре-ноябре 12 года восстание под руководством Александра Ираклевича Багратиона. Вот он вновь появился. Наиболее последовательный враг России – союзник Персии из династии Багратидов. Отряды грузинских повстанцев и дагестанцев потерпели поражение тогда от русской армии под командованием генерал-майора князя Дмитрия Арбелиани, тоже, кстати, грузина. И в ноябре 12 года царевич Александр бежал в Дагестан и оттуда в Персию. В 13 году произошло восстание в Хивсурети. Генерал Симонович подавил это восстание. Помните Хивсурети, да, самая глухая область Грузии с населением грузинских крестоносцев, которые даже кольчуги и длинные мечи носили еще в то время, и управлялись, как и мусульмане, военными обществами, а не князьями. То есть демократия была военная. Вот. И оно было тоже, Хивсурети была присоединена к России после этого. Наконец, 12-24 октября 2013 года, когда русская армия победоносно уже сражалась и побеждала в Европе, был подписан Гюлистанский договор, который от имени России подписал генерал-лейтенант Николай Федорович Тищев, а от имени Персии министр иностранных дел Мирза Абул-Хасан Хан. Гюлистан – это сейчас, кстати говоря, Шаумяновский, ну, сейчас я не знаю, как он называется, но бывшее поселение в Шаумяновском районе Карабаха, на севере Карабаха. Персия признала переход к Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и части современного Азербайджана, где находились ханства Бакинское, Карабахское, Гянжинское, Ширванское, Шикинское, Дербентское, Кубанское, ну или Кубинское. К Российской империи отошла также часть Талышского ханства. Ереван и Нахичевань остались за Персией. Договор был обнародован только в 1818 году. Заключен был при посредничестве Англии, которая хотела быстрее Россию освободить от этого обременения на Востоке, и посредником в Тифлисе был сэр Гор Осли, британский посол в Персии. Гюлистанский договор на самом деле глубоко оскорбил персов. Персы жаждали реванша, но самый сильный император Европы, победоносный Александр, какой тут реванш? Пришлось ждать. И только воспользовавшись между царствами, они решили действовать в 25-26 году. Они не признали этого договора, считали его только перемирием. Ну, действительно, у страны отняли огромные области, причем области, населенные близким ей народом и по вере, и частично по языку, но почему это надо было терпеть? Персы ждали реванша. И этого реванша ждали многие в Азербайджане нынешнем, во многих ханствах. История вот второй русско-персидской войны, последней, она связана очень тесно с именем знаменитого полководца, именем которого названо много улиц в России, Алексея Петровича Ермолова. Напомню, что он родился тогда же, когда и Александр I в 1777 году. В небогатые дворяне Орловской губернии его родители, владевшие 150 душами крепостных, его мать Мария Денисовна Давыдова, в первом браке Каховская, и Денис Давыдов, знаменитый партизан, его двоюродный брат. Он учился, Ермолов, в Московском университетском пансионе, зачитывался Плутархом, его кумирами были Юлий Цезарь и Александр Македонский. Мы иногда немножко схематично смотрим на людей того времени, но это были люди и образованные, и, я бы сказал, с большой фантазией, и большим мечтанием о себе. Вот слова Пушкина «мы метим все в Наполеоны», они очень справедливы для этого времени. Действительно, люди, многие с фантазией, все мечтали о наполеонстве, все примеривали на себя шлем с перьями Александра Македонского или Юлия Цезаря, и Ермолов был один из таких молодых людей. Он участвовал в подавлении польского восстания 1794 года Тадеуша Костюшки, или, если угодно, в Третьей войне за свободу Польши, но, естественно, как ее гаситель. Он долго путешествовал по Италии, участвовал в 1996 году в том самом походе персидском Валериана Зубова, за что получил чин подполковника. Он участвовал в заговоре против Павла I, не очень известный и вообще мало о нем известно, так называемое дело Смоленского офицерского политического кружка 1798 года, но он был одним из членов кружка, и они хотели, думали организовать тоже убийство царя и как бы изменить политический курс России, то есть такие преддекабристы. Его дважды брали под стражу, когда раскрылась эта организация. Целый месяц держали в Александровском Ревелине Петропавловской крепости, потом он был сослан в Кострому, и там делил ссылку с Матвеем Платовым, будущим атаманом Всевеликого войска Донского. Там он выучил латынь с помощью местного священника и читал Юлия Цезаря в оригинале. Освобожден был амнистией Александра 15 марта 1801 года. «Мне 25 лет», – занес он свои записные книжки, – «не достает войны». Вот такой человек. За Аустерлицкую битву, которая его достала, он получил чин полковника, репутацию одного из лучших артиллеристов русской армии. Уже в это время он выбрал себе определенный политический, как мы бы сейчас сказали, прикид врага немцев в русской армии. Не немцев в Пруссии и Австрии, а врага, борца с засильем немцев в русской армии. Действительно, в русской армии, в русском дворянстве, в чиновничестве было очень много немцев. Императоры их любили. Не надо думать, потому что сами императоры были немцы по крови. Они их любили, потому что немцы были исполнительные, в целом более образованные, аккуратные. И многие, не все, конечно, но, как пишет Герцен, многие даже взяток не брали. Поэтому действительно немцев было много. Ермолов любил рисоваться перед молодыми офицерами и разыгрывать русскую карту, что обеспечивало его популярность. Рассказывает, что как-то в 1811 году Ермолов ездил на главную квартиру Барклай-де-Толли, где правителем канцелярии был генерал-майор Василий Кириллович Безродный. «Ну что, каково там?» – спрашивали его по возвращении. «Плохо», – отвечал Алексей Петрович Ермолов. «Все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот безродный». Этот анекдот ходил по столицам. Немцы, надо отдать им должное, и даже тот же Барклай-де-Толли, совершенно к нему не относились неприязненно. Есть много свидетельств симпатии к Ермолову, того же Барклай-де-Толли и многих других немцев, и будущего начальника штаба Дибича, тоже, естественно, немецкого графа, но кто его очень не любил, это братья Бенкендорфы. Александр Бенкендорф и его брат, генерал, кстати, Кавказской армии. И не любили не просто потому, что они были немцы, а он русский. Возможно, и это играло свою роль, но также Бенкендорф как вы помните, много исследовал связи декабристов еще до восстания и писал соответствующую записку Александру Первому в 1822 году. И он был совсем не уверен в Ермолове, что Ермолов с его амбициями, с его смелыми высказываниями не находится в заговоре с декабристами. Потом, когда уже Ермолова Николай снял с его поста главноуправляющим Кавказом, Бенкендорф мог написать в сердцах графу Михаилу Семеновичу Воронцову. Этот великий патриот находил, что Барклай, Витгенштейн и все те, которые не носили московского имени, недостойны чести именоваться русскими. Письмо от 17 января 1827 года. Ну, надо сказать, что и Александр, особенно уже видя поведение Ермолова на Кавказе, как-то сказал об этом генерал Левенштерн, со слов полковника Криднера пишет, но опять же, к сожалению, немцы, в книге «Отечественная война и русское общество» в третьем томе это есть, «Сердце Ермолова так же черно, как его сапог». Барклай де Толли так и аттестовал своего начальника штаба, которым был Ермолов. Человек с достоинством, но ложный и интриган. А он был героем Бородина. Он отбил знаменитую батарею Раевского, потерянную русскими войсками. Получил ранение в шею. Мужественный офицер. В Филях он выступал за новый бой под Москвой вместо отхода. Барклай де Толли при всем при том представил его к награждению крестом святого Георгия второй степени, очень высокая награда, но Кутузов проигнорировал по тем же причинам это представление. В заграничном походе он тоже был одним из лучших русских генералов. Он руководил сражением за Париж, но я не говорю про Кульм, про другие сражения. В сражении за Париж Ермолов командовал объединенной гвардией русской, прусской и баденской. На завершающем этапе он по личному указанию Александра во главе гренадерского корпуса атаковал высоту Бельвиль, восточные ворота Парижа, и вынудил неприятелей капитулировать. Ему же император поручил написать манифест о взятии Парижа. Это была величайшая честь. За отличие при взятии Парижа Ермолов наконец был награжден орденом Святого Георгия второй степени. Аракчеев, которого Ермолов не только за глаза, но и в глаза чистил скотом, в 1815 году рекомендовал его на должность военного министра. Очень характерная рекомендация. Вдумаемся в нее. Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем министре. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми. Но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость вполне бы его оправдали. Вот Аракчеев. Как вы видите, не тупой карьерист, более сложная личность. Рескриптом от 6 апреля 16 года император Александр назначает Ермолову по его собственной просьбе командующим отдельным грузинским корпусом. Он также мечтает, как написано в стихотворении, скрыться за хребтом Кавказа. Быть более самостоятельным. А что еще у него в голове, да никто не знает. Кроме этого, Ермолов был назначен главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях и одновременно чрезвычайным полномочным послом России в Персии. 12 октября, приняв дела у бывшего на тот момент главнокомандующим отдельным корпусом грузинским Николая Федоровича Ртищева, он официально вступил в свою должность. В 17 году, уже после Гюлистанского мира, он направляется ко двору персидского шаха, где провел много месяцев. Его задача была, сформулированная Александром, гарантировать новую русскую границу, обеспечить безопасность вот новых присоединенных областей, чтобы шах не начал новой войны. Ермолов выполнил эту задачу. При Александре войны не было. Я думаю, что по другим причинам. Потому что шах понимал, что она будет малоуспешной. Но Ермолов себя вел вызывающе. дипломаты, находившиеся русские в Тегеране, иностранные, были в ужасе от его поведения. Русский Ермолов упоминал, объяснял Шахиншаху, что монголы когда-то сокрушили Персию, а что он, Ермолов, прямой потомок Чингисхана. Видимо, это было 100% вранье или 95%, но тем не менее он любил это говорить. Но тем не менее вопрос с областями, отошедшими к России, был решен. И в 18 году был подтвержден договором о торговле без пошлин, и за это посольство, и за это соглашение, несмотря на все хамство и грубость, Ермолов получил чин генерала от инфантерии. В 23 году Ермолов руководит боевыми действиями в Дагестане, в 25 году воюет с чеченцами. Именно в это время Ермолов стал грозою для горцев, и именно тогда кавказские женщины стали пугать его именем своих детей. Как говорится в докладе о нем, он совершенно сознательно сеял семена розни между горцами и натравливал одни племена на другие. То есть, если до этого горные районы Дагестана и Чечни, находясь уже формально во власти России, фактически были независимыми, и набеги досаждали грузинскому, вообще всему кавказскому миру, особенно христианскому, то перешел к активным действиям Ермолов, к замирению, жестокому замирению. Вот один только пример. Во время поездки Ермолова в Персию к Фетхали-Шаху чеченцы взяли в заложники начальника штаба его корпуса полковника Шевцова и стали требовать за него выкуп 18 телег серебра. Вместо торга, который был обычен в таких случаях, Ермолов отправил в Чечню несколько казачьих сотен, которые взяли в заложники, аманаты, как называют на Кавказе, 18 наиболее уважаемых старейшин крупнейших аулов по числу телег серебра. Ермолов довел до сведения горцев, что в случае, если за месяц Шевцов не получит свободу, все эти 18 аманатов будут повешены. Русского полковника освободили без выкупа. В своей статье «Восточные дела в 20-х годах», опубликованной в «Вестнике Европы», Ковалевский пишет: «В Министерстве иностранных дел упрекали Ермолова в крайне жестоких мерах с персиянами, а равно и с владетелями покоренных народов». Граф Бенкендорф писал в 26-м году о Ермолове: «Ермолов восстановил против нас все соседственные племена строгостью и заносчивостью, прямо противоположными наказам, которыми всегда руководствовались в отношениях с ними наши главноуправляющие в этом крае». Ермолов играл в римлянина с легкой руки Константина Павловича, брата, да, Александра I. В 18 году цесаревич Константин Павлович пишет на Кавказ: «Вы, вспоминая древние римские времена, теперь проконсул в Грузии, а здесь, то есть в Польше, я префект или начальствующий легионами на границе Европы, или лучше сказать, в сердце оной». Вот они все были такими Юлиями Цезарями и, естественно, людьми с фантазией. Мы до сих пор не знаем всего, что думал и великий князь Константин Павлович, и какие планы он строил. Его поведение часто очень странное, как вы уже заметили. Ну а что касается Ермолова, то Александр Сергеевич Грибоедов, который его хорошо знал по Ирану, назвал его сфинксом новейших времен. Что было у него в голове, неизвестно. Он очень вел странную личную жизнь. Когда-то в молодости, как он сам писал, у него был неудачный роман на Волыни, как он писал, с барышней В. У них не было денег на свадьбу, и они от нее отказались. А на Кавказе он просто устроил себе гарем, имел нескольких мусульманских рабынь, Сюйду, Татай, Султанум, и прижил от них несколько детей, Виктора, Бахтияра, Севера и Клавдия, характерные имена от Татай, Петра от Султанум и дочь Софию тоже от Татай. Все эти дети были при Александре I узаконены в правах законных детей Ермолова. Он совершенно изменил армию. Вместо неудобной формы русской он вел папахи, тулупы, мешки вместо ранцев, такие грузинскую обувь вместо кирзовых сапог, которая была удобна в горах, но при этом проявлял и заботу большую о солдатах, его любили, простые люди, солдаты его любили. Николай очень подозревал Ермолова в участии в заговоре. В самый день своего воцарения, 12-24 декабря 1925 года, он писал генерал-адъютанту Дибичу: «Я виноват, но я ему менее всех верю», то есть Ермолову. В Москве, вы помните, шептали, что Ермолов идет с Кавказской армией свергать Николая, что его войска отказались присягать, что он не отпускает от себя курьеров, которых присылает к нему из Петербурга Николай Павлович. Так ли это? Но дым без огня вполне не бывает. В общем, Николай требовал убрать Ермолова. Он объяснял Паскевичу, которого он назначил на его место, что и Александр хотел уже убрать Ермолова, но не успел. В любом случае, Ермолов предупреждает императора Николая, что Персия готовится к новой войне. А Николай был тогда искал нейтралитета Персии, он не хотел войны, это была его первая война, он не хотел, еще шел процесс над декабристами, ну какие войны. И он сказал Ермолову и послал князя Меньшикова в Тегеран, что надо пойти на уступки Ирану, отдать ему часть земель, которые забрал Александр, в частности, часть Талышского ханства. Но ничего не получилось. 19-31 июля 1826 года персидская армия без объявления войны перешла границы в районе Мирака и вторглась в пределы Закавказья на территорию Карабахского и Талышского ханств. Основная масса пограничных земских караулов, состоявших из вооруженных конных и пеших азербайджанцев, за редкими исключениями сдала позиции и без сопротивления или даже с готовностью присоединилась к ним. Ермолов сообщал в Петербург, что персы уже заняли Ленкоран и Карабах и идут на Тифлис, имея 60 тысяч регулярных и 60 тысяч регулярных войск и 80 запряженных орудий. Он просит прислать ему 2 пехотных и 1 кавалерийскую дивизию, иначе он уйдет за Кавказский хребет, сдав Грузию персам. Александр Николай не верит в эти цифры. Он с самого начала говорит, что Ермолов врет, таких войск у Персии отродясь не было, и он их не может, персы не могут их выдвинуть. Почему он сдает Кавказ, я, говорит, не знаю. Но это несчастное событие, то есть начало войны, для меня так же отвратительно, как лишнее блюдо за обедом, писал Николай Константину Павловичу 17 сентября 1826 года из Москвы. Речь шла о коронавании, а тут война. И тогда Николай вызвал своего учителя-командира, генерал-адъютанта Ивана Федоровича Паскевича, потомственного казачьего офицера из Полтавы, фамилия от казака Пасько происходит, и поручил ему ехать на Кавказ и вступить в командование войсками, так как Ермолов преувеличил силу неприятеля, и он ему не верит. Очень аккуратно, очень осторожно Паскевич должен был сместить Ермолова. Для этого приехал генерал Дибич, и в итоге только в 1927 году, когда уже заканчивалась Вторая Персидская война, фактически была закончена Паскевичем, только тогда был смещен и отправлен к себе в деревню Ермолов. Вместо 3 дивизий Паскевичу дали только 1, но он действовал очень умело. Он снял осаду Шуши, которая не сдалась персам, но не сдалась не потому, что местный хан был на стороне русских, как раз местный хан, сын убитого хана, Метхи-Кули хан, объявил себя ханом, перешел на сторону персов и вместе с персами вел осаду. и обещал щедро вознаградить всех тех, кто к нему присоединится. Но русские войска и поддержавшие их армянские и грузинские добровольцы 48 дней в тяжелейших условиях выдерживали осаду Шуши. В это же время те родственники хана, которые остались в Шуше, находились в заключении как заложники. Вот это был тяжелый очень момент. Аббас Мирза объявил, что он воюет только против русских, а не против местных жителей. Армяне, грузины, тем более азербайджанцы, все его подданные, и он всех их любит и всех их прощает. Через Гяньчжу, Елизаветполь, да, теперь, Аббас Мирза двинулся на Тифлис. То есть он взял Гяньчжу, отвоевал ее и двинулся на Тифлис. В это время на западной границе, на границе с Турцией, свирепствовали курдские отряды, которые грабили местные армянские села, те, которые не присягнули, не перешли на сторону персидского шаха. Русские войска были многочисленны, не могли сопротивляться и ушли за Базумский хребет и сосредоточились в лагере Джалал-Оглы, ныне Степанаван, в Ларийской провинции. Курды достигли немецкой колонии Екатеринфельд, а немцам было разрешено Александром I селиться в Грузии, ныне это Балниси в Картли, и вырезали полностью после жестокого боя с поселенцами всю эту колонию в 60 километрах от Тифлиса. Но, наконец, 3 сентября 1926 года русский отряд под командованием Мадатова остановил иранский авангард, который от Елизаветполя шел к Тифлису. Это заставило Аббас Мирзу снять осаду Шуши, двинуться тоже к Елизаветполю на подмогу. И 13-25 сентября 1926 года в сражении под Елизаветполем сам Паскевич разгромил иранскую армию, которая, в общем, была неверно построена, неправильно построена и, к сожалению, легко была разбита. У Паскевича было 10 300 солдат и 24 орудия, у персов было 35 тысяч, в том числе 15 тысяч регулярной пехоты при 24 орудиях. Как вы понимаете, совсем не то соотношение, которым пугал Ермолов. К концу октября иранские войска ушли за Аракс. Паскевич получил шпагу с алмазами за поражение персиян при Елизаветополе. А теперь Николай просит Паскевича отдать персам визит и взять Еревань. И действительно, 1-13 октября 1925 года Еревань взят. Паскевич пишет: «Знамя вашего императорского величества развивается на стенах ереванских». В плен попал и хан ереванский Гассан. Русские войска вступили под командованием генерала Иристова в иранский Азербайджан и овладели Тавризом в октябре 1927 года. Этот генерал Георгий Евсеевич Иристов был братом того самого генерала Элисбара, который был убит, как вы помните, у ворот Баку вместе с князем Цициановым в 1806 году. Один из людей сопровождения генерала Иристова оставил такую замечательную запись о том, как русские войска вступали в Тавриз. «Приближаясь к Тавризу, мы увидели сплошную массу народа, стоявшего версты на три от города по обе стороны дороги, по которой медленно подъезжал к нам Беглер-бей с огромной свитой. Преклоня голову, он передал ключи города отрядному начальнику князю Иристову. Князь, указав персиянину ехать подле себя, тронулся вперед, и началось церемониальным маршем торжественное шествие с музыкой и барабанным боем. Народ кланялся до земли, подымал руки к небу, прикладывал их к сердцу, кричал что-то про Аллаха и справа, и слева при приближении князя Иристова, резал баранов, как жертвоприношение. Чуть ли не до 100 штук было зарезано на этих двух верстах. Пройдя мимо дворца Аббас Мирзы, называемого Арк, то есть крепость, и окруженного каменной стеной, мы расположились с лагерем». Вот так быстро, хотя Ермолов хотел уйти за Кавказский хребет, закончилась Вторая война. Аббас Мирза сообщал шаху: «Мы не можем драться, нам ничего другого не остается, как примириться». После этого понятно, что Ермолову больше оставаться в Тифлисе было невозможно. 20 февраля 1927 года он был познакомлен с тем, что его отзывают в Петербург, и он 28 марта уехал из Тифлиса в Европу. Этот триумф Паскевича, который был, в отличие от Ермолова, предсказуемым и опытным генералом, он завершился подписанием Туркманчайского мирного договора. Хотя сам Паскевич думал о присоединении всего Азербайджана, включая и Тевриза, но император Николай настоял на том, что надо сохранить целостность Азербайджана и несменяемость династии, то есть не назначать людей из соперничающих племен на трон Шахиншаха. Хан заплатил 20 миллионов рублей военных издержек, из которых Николай Павлович 1 миллион лично передал Паскевичу вместе с титулом Ереванским. По Туркманчайскому договору России переходило Ереванское и Нахичеванское ханство, и было разрешено армянам из Ирана переселяться в Россию, в первую очередь в эти самые Ереванское и Нахичеванское ханства, а также в Карабах, что и создало, в общем, достаточно плотное армянское население в этих областях. Это было все-таки 80 тысяч семей, примерно 500 тысяч армян. Таким образом, переселилось. Туркманчайский договор, как его определяют ученые или сами иранцы, был глубоко оскорбительным для Ирана. По мнению иранского историка Мехди Моджтахеди, Туркманчайский договор оказался злосчастнее и вреднее Гюлистанского, потому что Иран полностью капитулировал, а Каджары стали политическим орудием России. Туркманчай, как пишет другой историк Афшар иранский, был началом политического упадка Ирана, а империя Шаха была не только лишена права бороться против своего могущественного соседа, но даже сопротивляться ему. Вот такова эта печальная реальность. Но в этой печальной реальности была зафиксирована новая граница, которая не менялась фактически до распада Советского Союза, да и сейчас по этой же границе проходят границы стран-наследников СССР, Азербайджана и Армении с Ираном. Несколько раз коммунистический Советский Союз хотел изменить ту границу. Сначала это была так называемая Гелянская экспедиция 1921 года большевиков, которая должна была революционизировать Иран и присоединить его к СССР. Потом это была попытка Сталина отторгнуть Южный Азербайджан в 1945-1946 годах от Ирана, но ни та, ни другая попытка не увенчались по разным причинам успеха. И та граница, которая была установлена Туркманчайским договором, она существует до сегодня. И в заключение я бы хотел сказать, последний вот акт всего этого опять нас возвращает в Грузию. Это заговор 1832 года. После Туркманчайского договора, когда уже ясно было, что Россия утвердилась на этих новых границах, грузинские знатнейшие аристократы мечтали о восстановлении независимости Грузии и грузинского царского рода. Их очень воодушевило восстание декабристов в Петербурге и вообще общий революционный дух Европы. Это были уже люди, познакомившиеся с Европой. Кроме того, как пишет Джон Стефан в его книге «Russian Imperial Administration and the Georgian Nobility, Georgian Conspiracy of 1832», в Словоник и «And East European Review». Образовательная политика Александра I открыла грузинским дворянам двери в университеты Москвы и Санкт-Петербурга, в Пажеский корпус и артиллерийские школы. Во всех этих учреждениях в 20-х годах XIX века были популярны либеральные идеи. И вот грузинские аристократы решили создать новую Грузию. Это было абсолютно невозможно политически. После поражения декабристов, да и в случае даже их победы, трудно было себе представить что-то подобное. Но в 1932 году это был абсолютно нереальный проект. Но вот, тем не менее, на него пошли. грузины. Центральными фигурами заговора был царевич Акопир, сын Георгия XII, и его двоюродный брат царевич Дмитрий, внук царя Ираклия II. В Тифлисе заговор поддержали главы княжеских родов Арбелиани и Эристави. Важнейшие организационные функции выполнял писатель Соломон Дадашвили, редактировавший в 1828-32 годах выходившую в Тифлисе грузинскую версию газеты «Тифлисские ведомости». Все это были молодые люди. Соломон Дадашвили был 1805 года рождения. Царевич Дмитрий с 25 года регулярно встречался и беседовал с грузинскими студентами, обучавшимися в Петербурге. Царевич Акопир в 26 году организовал аналогичный кружок в Москве. Оба царевича уговаривали молодых грузинских дворян поддержать идею независимости, вызывая их к патриотическим чувствам. Чувство реальности им совершенно не было свойственно. Заговор был поддержан частью аристократии Западной Грузии. Одобрение было получено от династии Шервашидзе, правившей в Абхазии. Большинство заговорщиков стояли на монархических позициях, и только Соломон Дадашвили мечтал о демократической грузинской республике. Да, метод был тоже характерный. Заговорщики планировали пригласить всех членов русской администрации в Грузии во главе с главноуправляющим генералом Розаном на бал во дворце Арбелиани по сигналу всех убить. После ликвидации русской администрации планировалось захватить Дарьяльское ущелье и тем самым перекрыть путь для возможных подкреплений русской армии. После этого предполагалось, что из Персии вернется сын Ираклия, уже нам хорошо с вами известный царевич Александр, и займет грузинский трон. Бал, на котором предполагалось убить русских чиновников, был назначен на 20 ноября 1832 года, но затем был несколько раз перенесен. Незадолго до окончательной даты, 20 декабря 1832 года, один из заговорщиков, князь Иосе Палавандишвили, попытался вовлечь в заговор своего брата, гражданского губернатора Тифлиса, Николаза Палавандишвили. Попытка оказалась неудачной, Николас выказал лояльность действующей власти и вообще просто простую разумность, и в категорической форме потребовал, чтобы Иосе явился к властям с повинной. Иосе 9 декабря явился, сообщил о заговоре начальнику штаба отдельного Кавказского корпуса генералу Вольховскому. На следующий день, 10 декабря, все заговорщики были арестованы, и уже 11 декабря начала работу секретная следственная комиссия по злоумышленному заговору против правительства, обнаруженному между некоторыми грузинскими уроженцами. Руководил ее работой барон Розен. Делопроизводителем стал дежурный штаб-офицер Кавказского корпуса Всеволжский. Всего было арестовано 145 человек. Но в отличие от следствий 20 века, сталинских и ленинских, количество арестованных не возрастало, а уменьшалось. По мере хода следствия, большинство из арестованных были освобождены. Под стражей до суда оставалось 32 человека. 10 человек судом были приговорены к смертной казни. Но не волнуйтесь, дорогие друзья, не казнили никого. Приговор был немедленно смягчен императором Николаем Павловичем, и все приговоренные отправились в ссылку. Причем в ссылку не в сибирскую, а в какие-то среднерусские города – в Тулу, в Калугу, но самое дальнее – в Вятку. Большинство участников заговора через 4-5 лет получили разрешение вернуться из ссылок в Грузию и в дальнейшем занимали высокие должности в имперской иерархии. Только Соломон Дадашвили умер от туберкулеза в Вятке 20 августа 1936 года, так и не дождавшись разрешения на возвращение. Явно он бы его получил через год-два. В 1994 году его прах был перенесен на родину, в пантеон в Тбилиси, Тацминда в Тбилиси. А предатель ИСЭ, который, собственно, и выдал Палавандишвили заговорщиков, он отказался возвращаться в Грузию, понимал, что его там будут все презирать, и остался в России, доживал свое время в России. Так закончилась и борьба за независимую Грузию. В общем, закончилась она ничем. С этого времени Грузия и все Закавказье осталось надежно в России. Надежно в России. Во время Первой мировой войны и во время русско-турецкой войны, в общем, не было массовых измен мусульманского населения Закавказья в пользу Турции. С Ираном Россия больше не воевала. Так что это присоединение во многом, я думаю, политически ошибочно, наложившее на Россию трудные времена, стоившее многих тысяч жизней русских солдат, в конечном счете обернулось некоторой новой реальностью, реальностью Южного Кавказа, повернутого не на юг в сторону Турции и Персии, а на север в сторону России и Европы. Через Россию элита Грузии, в некоторой степени Армении, в меньшей степени Азербайджана, стала частью европейской культурной элиты. Но, конечно, все это ни в малой степени не прощает русского империализма, присоединявшего новые провинции, порой так же жестоко, хотя, может быть, иногда и с какими-то гуманными целями, как это действовала Англия в Индии, Франция в Индокитае и Африке, Нидерланды в Индонезии. Это было время европейского империализма, и Россия ничем ни в худшую, ни в лучшую сторону не отличалась от других европейских держав. Попытка Александра пойти другим путем, как и другие его попытки, не увенчалась. Я имею в виду Александра, императора Александра, не увенчалась успехом. Такой опыт нам дает начало русского Кавказа, а ныне мы видим завершение этого долгого 200-летнего периода.